От нее шел нежный аромат цветочных духов. Запах был такой слабый, словно это было легчайшее колебание воздуха. Я нежно поцеловал ее. Губы ее были мягкими, сухими и сладкими. Она положила мне руки на плечи, и я поцеловал ее еще раз. Кто-то открыл дверь будки и засмеялся, увидев нас. «Извините, я хотел позвонить». Мы смущенно вышли из будки. Я взглянул на свои наручные часы. Было почти половина седьмого. — К какому часу ждет нас тетя Деб? — спросил я. — Обед в восемь успеем, — сказала Кэт. — Давайте походим по переулкам и заглянем в антикварные лавки. Мы медленно гуляли по закоулкам Брайтона, останавливаясь перед каждой ярко освещенной витриной и восхищаясь всем, что в них выставлено. И еще мы иногда останавливались на углу улочек, чтобы в сгущающихся сумерках продолжить поцелуй, прерванный в телефонной будке. Поцелуи Кэт были нежными и невинными. У нее не было никакого опыта, и хотя ее тело затрепетало в моих объятиях, в этом не было страсти, не было желания. В конце одного из переулков, когда мы размышляли, идти ли нам дальше, за нашей спиной неожиданно вспыхнули яркие огни. Хозяин бара «Голубой утенок» открывал свое заведение. Оно казалось уютным. — А как насчет того, чтобы выпить по рюмочке перед возвращением? — предложил я. — Чудесно, — сказала Кэт. — И вот таким случайным, непоследовательным способом мы совершили самый решительный шаг в нашей слежке в тот вечер. Мы вошли в бар «Голубой утенок». Глава девятая. Стойка бара была покрыта сверкающим медным листом. Сияли пивные кружки, блестели стаканы. Это была чистая, приветливая комната с мягким освещением и с развешанными по стенам олеографиями с видами рыбацких деревень. Мы с Кэт прислонились к стойке бара и завели с хозяином разговор о достоинствах его хереса. Это был мужчина лет 50, с военной выправкой и с торчащими нафабренными кончиками усов. Я определил его как старшину в отставке. Но он знал свое дело, и херес, который он нам рекомендовал, был превосходным. Мы были его первыми посетителями в этот вечер и стояли, болтая с ним. У него были манеры радушного хозяина ресторана, но за ними я заметил явную настороженность. Она мне напомнила настороженные на случай опасности ноздри южноафриканской газели, которая беспокойна, даже когда кругом все благополучно. Но я не придал этому особого значения, так как ошибочно думал, что его тревоги не имеют к нам никакого отношения. Вошла еще одна пара, и мы с Кэт взяли свои стаканы и направились к одному из столиков. При этом Кэт споткнулась, неловко ударила стаканом о край стойки, он разбился, и она сильно поранила себе руку. Хозяин позвал жену, маленькую худую женщину с обесцвеченными волосами. Увидев кровь, струящуюся из руки Кэт, она вскрикнула от ужаса. «Идите, подставьте руку под кран с холодной водой. Это остановит кровь. Надеюсь, вы не запачкали ваше прелестное платье?» Она откинула доску в стойке, чтобы пропустить нас внутрь, и провела на кухню, такую же безукоризненно чистую, как бар. На столе лежали ломти хлеба, масло, вареное мясо и зеленый салат. Мы оторвали жену хозяина от приготовления сандвичей для вечерних посетителей. Она подошла к мойке, отвернула кран и позвала Кэт, чтобы та подставила руку под струю воды. Я стоял в дверях кухни, осматриваясь. «Мне ужасно неприятно, что я причиняю вам столько хлопот», — сказала Кэт. «И порез-то совсем не глубокий, а кровь почему-то так и хлещет». — Ну, какие же это хлопоты, что вы, дорогая, — сказала жена хозяина. — Сейчас я вам перевяжу руку. И, улыбнувшись, Кэт Она выдвинула ящик комода в поисках бинта.